Август 1974. С весны я плотно переселяюсь на север. Дела этого требуют. Два романа в заготовке. «Правила бегства» и «Последний охотник». Без того, чтобы побывать на Чукотке и в Крестах, и на Амалоне, я этого не сделаю. Точнее, сделаю, но не так, как сейчас требует фамилия.